Глава шестая. Кристина. Егор протягивает мне немного потрепанную фотографию, где он стоит в обнимку с Ромкой. Беззаботным, задорным взглядом на меня смотрят два молодых парня, которым явно море по колено. В их глазах светится жажда жизни и желание творить. «Ну, это отец твоей дочери». Мужчина нетерпеливо подталкивает меня в бок, чтобы я поскорее дала ответ. «Нет, впервые вижу», — вру, запинаясь. «Глупая Кристина! Дышу через раз, молюсь, чтобы Воронов не понял, что я лгу, молюсь, чтобы он не заметил мою реакцию на Ромку в первую секунду». Узнавание и всепоглощающая боль от воспоминания, которые пронзили все мое тело в минуту, чуть не выдали меня с головой, отразившись в глазах и задержке в жестах и словах. Замечаю, что хозяин слишком уж некрасиво смотрит на мою грудь. Жадно. А я замужняя женщина, о чем сигналит кольцо на пальце, на травмированной руке. Сосед давит меня своим присутствием, сомневается. «Точно не была знакома с Романом Вороновым?» «Точно!» — выпаливаю очень быстро. «А что с ним случилось?» «Не твоего ума дело!» — рычит грозно, срываясь с катушек. «Ладно, ладно, не нужно так нервничать. Понимаю, что надо сказать спасибо, занять пару тысяч до завтра и бежать в гостиницу или к заведующей детской поликлиники, Чайковской. Уверена, что Домна меня не выставит с ребенком на улицу. Она кошечек и собачек забирает домой, когда на улице холодно и слякотно, а тут целый ребенок. Конечно, ее кот Персик не обрадуется Арише, но что поделать, дети не друзья кошкам. Кошусь на напряженное лицо Егора, губы поджаты, желваки ходят на скулах, а в зеленовато-болотных глазах какая-то муть из миллиона недобрых для меня мыслей. Если что, Егор Воронов, мы, местные жители, тоже вам совсем не рады. Как только вы с женой переехали в наш поселок Солнечный, тут же корабль под названием «Моя счастливая, размеренная семейная жизнь» дал трещину и течь. В целом на меня навалился ворох проблем. Вот хотя бы взять порезанный палец. Ну как я буду завтра работать? Пугать детей бинтами? Не любят они этого. Заранее пугаются. Так, Кристина, надо бежать. Мысленно приказываю самой себе. Куда? Шипит хозяин дома, и его изящная темная бровь взлетает ввысь, а на лбу образуются мыслительные глубокие морщинки. Не успеваю встать со стула, как меня хватают. Хорошо хоть за руку. Мужская рука крепкая, теплая, но я все равно дрожу. Знаю я, дьявол, как и его обещание, всегда мягко стелет, успокаивает, внушает доверие, а потом бац, и нет у тебя ни мужа, ни дома. Боишься меня? В уставшем голосе Егора слышится раздражение и даже неприязнь. Киваю. Не хочу щадить его чувства. Пусть знает правду. «Я нормальный», — выдавливает зло. «Сомневаюсь». «Ты про оружие? Пойми, для человека моего уровня иметь вооруженную охрану — это острая необходимость». «Удивлена, что бизнесмен вашего уровня купил дом в нашем поселке. Здесь такие богатые, как вы, не живут», — говорю то, что думаю. «Об этом все и судачат». «А я смотрю, ты у нас продвинутая и начитанная, осведомлена о моей персоне, знаешь меня лучше, чем я сам?» «Молва раньше вас прибежала». Риэлтор разболтал». Молчу, не желая подставлять риэлтора Викентия, который обычно привозит клиентов в наш поселок. «Не могу сейчас выделяться», — неожиданно честно и спокойно отвечает Воронов. «Жить в доме дороже 3 миллионов долларов в данный момент жизни — это трэш. Вот Маринка и подыскала нам домик подешевле, попроще. Из-за того, что рабочие погибли на вашей стройке, бью правдой в лоб. Не только. Много чего случилось после и до. Был у меня партнер, который сильно подставил, когда я жилые дома строил. Подвел он, а сам свинтил на далекие моря, купив себе небольшой остров. Но сейчас деньги покупателя охраняются законом. На депозите в банке лежат. Пока застройщик не сдаст дом, заказчик их не получает. Как же ваш партнер мог умчаться с большой суммой денег? Неувязочка? Это еще до принятия закона случилось. Когда я был молод и глуп, неопытен. Не разбирался в людях. Подставлялся, подкидал в бизнесе. А в строительстве их очень много. Здесь же деньги под ногами лежат. Как? Округляю глаза. И вообще, почему я должен тебе рассказывать о своих личных делах? Я же не расспрашиваю тебя про причину несварения желудка у соседского Ванюшки. Прищурившись, смотрю на Воронова. Очень хочется отомстить и рассказать о причине всех детских болезней вместе взятых. Мы с тобой партнеры по несчастью. Давай дружить. Неожиданно выпаливает Егор. Зачем дружить? Я уже сказала, что не знаю Рому. Не он отец Арины. А значит, хозяин не должен настаивать на продолжении этого спектакля. Не родственники мы. И баста. Кстати, ты передумала? Поэтому вернулась? Интересуется сухо. Мотаю головой отчаянно, прикусывая губу. Обдумываю, стоит ли сообщать, что его еще не совсем разведенная женушка сейчас кувыркается с моим мужем в отеле. Нет, ключи забыла дома. Пришла к вам, чтобы дочь не замерзла. Не в будке же нам было спать. Если что, то свои ключи ты забыла у меня в холле, на тумбе. А муж твой сейчас хорошо проводит время с Маринкой, так что вряд ли вернется в ближайшее время. Почему не вернется? Гляжу на соседа в шоке. «Меня боится. Думает, я ему шею сверну». «Впрочем, так и будет», — испепеляет меня взглядом. «Я-то здесь при чем? Найди бегуна, его испепеляй». «Где мои ключи? Заберу дочь и домой». Срываюсь с места. «Нет, малышкина, вы теперь обе мои». «Мы не родственники». Порываюсь встать. Хищная ухмылка трогает красивые губы Егора. В ужасе отодвигаюсь вместе со стулом от него. Надеюсь, он мне не предложит породниться прямо сейчас. Глупая дурочка, Кристина, ты зачем пришла в лапы к хищнику? Меня трясет мелкой дрожью.